Глава 7. Следующий день не был отмечен сколько-нибудь значимыми событиями, но тем не менее мисс Марпл казалось, что атмосфера в доме пронизана напряжением. Кристиан Гулбрандсен все утро провел в обществе доктора Маверика, осматривая вместе с ним здание института и обсуждая результаты его деятельности. Вскоре после полудня Джина пригласила его покататься на автомобиле, а после этой прогулки он попросил мисс Бельвер показать ему сад. Мисс Марпл увидела в этом предлог для беседы с глазу на глаз с суровой домоправительницей. Но если неожиданный визит Кристиана Гулбрандсена носил сугубо деловой характер, зачем ему понадобилось говорить мисс Бельвер, которая занималась исключительно домашними делами? Однако мисс Марпл понимала, что это могли быть всего лишь ее фантазии. Единственный по-настоящему тревожный инцидент произошел около 4 часов. Она свернула свое вязание и пошла в сад немного прогуляться перед чаем. Обходя беспорядочные заросли рододендрона, она вдруг увидела перед собой Эдгара Лоусона. Молодой человек шел быстрым шагом по тропинке, что-то бормоча себе под нос, и едва не налетел на нее. «Простите, пожалуйста», — поспешил извиниться он, но мисс Марпл успела заметить странное выражение на его лице. «Вы хорошо себя чувствуете, мистер Лоусон?» «Хорошо? Ну как я могу хорошо себя чувствовать? Я пережил шок, ужасный шок». «Что случилось?» Эдгар беспокойно огляделся, что вызвало у мисс Марпл неприятное ощущение. «Сказать или не сказать?» Он смотрел на нее с сомнением. «Я не знаю». «Я действительно не знаю. За мной откровенно шпионят». Мисс Марпл собралась с духом, взяла его за руку и крепко сжала. «Если мы пойдем по этой тропинке, там нет ни деревьев, ни кустов, и никто не сможет нас подслушать». «Ладно, я вам скажу». Он сделал глубокий вдох, наклонился к ней и произнес полушепотом. «Я сделал открытие. Страшное открытие». «Что за открытие?» Тело Эдгара Лоусона била крупная дрожь. Он начал всхлипывать. «Разве можно на кого-то положиться? Стоит только кому-то довериться, и сталкиваешься с ложью. Ложь не позволяет мне выяснить правду. Это невыносимо. Понимаете, он был единственным человеком, которому я доверял, и вдруг оказалось, что он стоял за всем этим. Это он мой враг. Это он организовал слежку за мной. Но это ему не сойдет с рук. Я скажу ему в лицо, что мне известно о его проделках». «Кто это он?» — спросила мисс Марпл. Эдгар Лоусон выпрямился в полный рост, стараясь выглядеть исполненным достоинства, что производило довольно нелепое впечатление. «Я говорю о своем отце». «Виконт Монтгомери? Или вы имеете в виду Уинстона Черчилля?» Эдгар бросил на нее презрительный взгляд. «Они внушили мне это, чтобы скрыть правду. Но теперь я знаю. У меня есть друг, настоящий друг. Друг, который говорит мне правду и рассказывает, как меня обманывали. Теперь моему отцу придется считаться со мной. Я заставлю его сказать правду. И тогда посмотрим, что он скажет». Неожиданно Эдгар повернулся и бросился бежать, скрывшись в парке. Встревоженная мисс Марпл вернулась в дом. «Все мы слегка безумны», — сказал доктор Маверик. Однако в случае с Эдгаром, как ей казалось, дело обстояло куда серьезнее. Льюис Сэрроколт вернулся в 7:30. Он оставил автомобиль у ворот и прошел к дому через парк. Выглянув из окна, мисс Марпл увидела, как навстречу ему вышел Кристиан Гулбрандсен, и мужчины, поприветствовав друг друга, принялись прохаживаться взад и вперед вдоль террасы. Мисс Марпл позаботилась о том, чтобы захватить с собой бинокль, и теперь воспользовалась им. Что это, не стая ли чижей поднялась над той дальней группой деревьев? Когда окуляры бинокля опустились вниз, прежде чем взметнуться вверх, она успела заметить, что оба мужчины были сильно взволнованы. Время от времени до ее ушей долетали обрывки фраз. Если бы они подняли головы, то увидели бы, что внимание наблюдателя с биноклем привлекает нечто, находящееся вдали, а вовсе не их беседа. «Как оградить Кэрри Луизу от этих известий?» — произнес Гулбрандсен в один из таких моментов. В следующий раз, когда они проходили внизу, говорил уже Льюис Сэроколт. «Если бы это можно было скрыть от нее, я согласен, прежде всего необходимо подумать именно о ней». Далее она услышала. «Действительно серьезно. Неоправданно. Слишком большая ответственность. Нам, вероятно, следует обратиться за советом». Наконец до ее слуха донеслись слова Кристиана Гулбрандсена. «Холодает, нужно идти в дом». С озадаченным выражением на лице мисс Марпл отошла от окна. Сложить вместе эти разрозненные фрагменты разговора представлялось делом весьма нелегким, но то, что ей удалось услышать, подтверждало обоснованность беспокойства, которое высказывала Рут ван Райдек и которое она сама уже успела ощутить. Какова бы ни была его причина, это определенно затрагивало Кэрри Луизу. Ужин в тот вечер прошел в несколько принужденной обстановке. Погруженные в свои мысли Гулбрандсен и Льюис были довольно рассеяны. Уолтер Хатт выглядел еще более мрачным, нежели обычно, и даже Джина и Стивен были на редкость немногословны. Беседу главным образом поддерживал доктор Маверик, обсуждавший профессиональные вопросы с мистером Баумгартеном, специалистом по трудотерапии. Когда ужин закончился и все вышли в большой зал, Кристиан Гулбрандсен почти сразу же откланялся, сославшись на то, что ему нужно написать важное письмо. «Прошу прощения, дорогая Кэрри Луиза, я пойду в свою комнату. У тебя есть все, что тебе нужно?» «Да-да, все есть. Я попросил пишущую машинку, и мне ее принесли. Мисс Бельвер чрезвычайно добра и в высшей степени заботлива». Он покинул большой зал через левую дверь, за которой находилась главная лестница, и прошел в конец коридора, где располагалась гостевая комната, включавшая в себя спальню и ванную. Когда он ушел, Кэрри Луиза спросила: «Джина, ты не идешь сегодня вечером в театр?» Девушка покачала головой, затем прошла к окну, выходившему на переднюю подъездную аллею и во двор, и села в кресло. Стивен взглянул на нее, подошел к большому фортепиано и принялся тихо наигрывать странную меланхоличную мелодию. Специалисты по трудотерапии, мистер Баумгартен и мистер Лейси, а также доктор Маверик, пожелали всем спокойной ночи и отправились в освояси. Уолтер повернул выключатель настольной лампы, после чего половина ламп большого зала с треском погасла. «Черт бы подрал эти проклятые пробки, вечно их выбивает», — проворчал Уолтер. «Пойду вставлю новые». «Олли так хорошо разбирается в электроприборах», — сказала Кэрри Луиза. «Помните, как быстро он починил тостер?» «По-моему, это все, что он сделал за время своего пребывания здесь», — заметила Милдред Стрит. «Мама, ты приняла свое тонизирующее средство?» Лицо мисс Бельвер исказило гримаса крайнего неудовольствия. «Совсем забыла!» Она вскочила с кресла, направилась в столовую и вскоре вернулась с маленьким стаканом, в котором плескалась розоватая жидкость. С легкой улыбкой Кэрри Луиза послушно протянула руку. «Как же мне надоело пить эту отраву», — сказала она, поморщившись. «Думаю, сегодня можно пропустить, дорогая», — неожиданно произнес Льюис Сэроколт. «Я вообще не уверен, что это средство действительно приносит тебе пользу». Спокойно, но с присущей ему решительностью, он взял стакан из руки мисс Бельвер и поставил его на большой дубовый валийский стол. «Вы не правы, мистер Сэроколт», — резко заметила мисс Бельвер. «Состояние миссис Сэроколт существенно улучшилось с тех пор, как...» Она не успела договорить, поскольку в этот момент входная дверь с грохотом распахнулась, и в погрузившийся в сумраки зал ворвался Эдгар Лоусон. У него был вид знаменитого актера, совершившего триумфальный выход. Он остановился посредине, принял театральную позу и, обращаясь к Льюису Сэроколду, с пафосом воскликнул: «Итак, я разоблачил вас, о мой враг!» Эта сцена выглядела довольно нелепо, но ее нелепость была не вполне безобидной. Мистер Сэроколд смотрел на него с изумлением. «В чем дело, Эдгар?» И вы еще спрашиваете. Вам хорошо известно, в чем дело. Вы обманываете меня, шпионите за мной, строите мне козни вместе с моими врагами». Льюис взял его за руку. «Дорогой мой мальчик, не надо так нервничать. Спокойно расскажите мне, что с вами случилось. Пойдемте в мой кабинет». Он провел его через зал к двери кабинета и, когда они вошли внутрь, закрыл ее за собой. Спустя несколько секунд раздался скрежет поворачиваемого в замке ключа. Мисс Бельвер и мисс Марпл переглянулись. Им на ум пришла одна и та же мысль. Ключ в замке повернул не Льюис сэра Колт. «По-моему, этот молодой человек окончательно рехнулся», — сказала мисс Бельвер. «Он становится опасен». «Он просто крайне неуравновешен», — заметила Милдред, «и абсолютно неблагодарен с учетом того, сколько для него было сделано. Мама, тебе следует вмешаться и призвать его к порядку». Кэрри Луиза вздохнула. «Он совершенно безобиден», — негромко произнесла она, «и привязан к Льюису, очень привязан». Мисс Марпл с любопытством взглянула на нее. Минуты ранее лицо Эдгара отнюдь не выражало каких-либо теплых чувств к Льюису сэра Колду. Скорее, наоборот. «Интересно», — подумала она, — «неужели Кэрри Луиза и впрямь упорно не желает смотреть в глаза реальности?» «У него что-то было в кармане, и он сжимал это рукой», — сказала Джина. «Я имею в виду Эдгара». «В кино это непременно оказался бы револьвер», — пробормотал Стивен, убирая руки с клавиш. Мисс Марпл кашлянула. «Думаю, вы прекрасно понимаете, что это был револьвер», — произнесла она извиняющимся тоном. Голоса, доносившиеся из-за запертой двери кабинета Льюиса, были вполне различимы. Эдгар Лоусон кричал, в то время как Льюис Сэроколд говорил спокойным, ровным тоном. «Ложь! Ложь! Все это ложь! Вы мой отец! Я ваш сын! Вы лишили меня моих законных прав! Этот дом должен принадлежать мне! Вы ненавидите меня! Хотите от меня избавиться!» Послышался голос Льюиса, пытавшегося урезонить молодого человека, но его заглушили вопли, в которых появились истерические нотки. Эдгар, окончательно потерявший контроль над собой, перешел к оскорблениям. Время от времени прорывались слова Льюиса. «Пожалуйста, успокойтесь. Вы же знаете, что это неправда». Но они, казалось, только еще больше распаляли молодого человека. В зале воцарилась тишина. Все напряженно прислушивались к тому, что происходило в кабинете Льюиса. «Я заставлю вас слушать меня», — визжал Эдгар. «Я сотру это надменное выражение с вашего лица. Я отомщу вам за все страдания, которые вы мне причинили». Последовавшие отрывистые слова совсем не напоминали обычный невозмутимый тон Льюиса. «Уберите револьвер!» «Эдгар убьет его!» — воскликнула Джина. «Он же сумасшедший! Может быть, вызовем полицию?» Кэрри Луиза неподвижно сидела в кресле, сохраняя полную невозмутимость. «Не волнуйся, Джина», — сказала она. «Эдгар любит Льюиса. Он просто сгущает краски, драматизирует ситуацию, вот и все». В этот момент за дверью раздался смех Эдгара, по мнению мисс Марпл, явно безумный. «Да, у меня револьвер, и он заряжен. Ничего не говорите и не двигайтесь с места. Слушайте, что я вам скажу. Это вы организовали заговор против меня, и теперь поплатитесь за это». Звук, похожий на выстрел, заставил всех вздрогнуть. «Все в порядке», — успокоила присутствующих Кэрри Луиза. «Это на улице, где-то в парке». Тем временем из-за двери вновь послышались истеричные крики Эдгара. «Вы сидите, смотрите на меня и делаете вид, будто вам это безразлично. Почему вы не падаете на колени и не молите о пощаде? Говорю вам, я собираюсь застрелить вас. Я ваш сын, ваш непризнанный, презираемый сын. Вы хотели спрятать меня, возможно, вообще изолировать от мира. Вы посылаете шпионов следить за мной, плетете против меня интриги. Вы мой отец. Я всего лишь незаконно рожденный, не так ли? Вы постоянно лгали мне, притворялись добрым, и все время Вы недостойны того, чтобы жить на земле, и я не позволю вам жить!» Снова последовал поток ругательств и оскорблений. «Нужно что-то делать», — сказала мисс Бельвер и вышла из зала. Эдгар сделал паузу, видимо, чтобы перевести дыхание, и затем крикнул: «Вы умрете! И умрете сейчас! Получите, вы, дьявол! И еще получите!» Прозвучали два резких щелчка, и на сей раз точно не на улице, а за запертой дверью. Кто-то, мисс Марпл, показалось, что это была Милдред, крикнул: «О, Боже, что нам делать?» Из кабинета донесся глухой удар, за которым последовали громкие рыдания. Кто-то прошел мимо мисс Марпл, взялся за ручку и принялся трясти дверь. Это был Стивен Рестарик. «Откройте дверь! Немедленно откройте дверь!» — кричал он. Мисс Бельвер вернулась в зал со связкой ключей. «Попробуйте подобрать!» — с трудом выдавила она из себя, задыхаясь от быстрой ходьбы. В этот момент вспыхнули все погасшие лампы. Сумерки сменились ярким светом. Стивен Рестарик начал подбирать ключ, и все услышали, как на пол упал ключ, вставленный в замок изнутри. Рыдания продолжались. Уолтер Хатт, вошедший ленивой походкой в зал, замер на месте. «Что здесь происходит?» — удивленно спросил он. «Этот безумец застрелил доктора сэра Колда», — ответила плачущим голосом Милдред. Кэрри Луиза поднялась с кресла и направилась к двери кабинета. «Пожалуйста, дайте мне поговорить с ним». Она мягко, но решительно отодвинула Стивена Рестарика в сторону. «Эдгар! Эдгар, пожалуйста, впустите меня! Прошу вас, Эдгар!» Раздался скрежет ключа, вставляемого в замок. Дверь медленно отворилась, но открыл ее не Эдгар, а Льюис Сэроколд. Он тяжело дышал, как будто ему пришлось долго бежать, но в остальном был совершенно спокоен. «Все в порядке, дорогая», — сказал он, — «все в порядке». «Мы решили, что он вас застрелил», — хриплым голосом произнесла мисс Бельвер. Мистер Сэроколд нахмурился. «Разумеется, он меня не застрелил», — произнес он несколько резко. Заглянув в кабинет, все увидели, что Эдгар Лоусон лежит ничком возле письменного стола и рыдает. Револьвер лежал на полу, там, где он его выронил. «Но мы слышали выстрелы», — сказала Милдред. «Да, он дважды выстрелил». «И промахнулся?» «Естественно». Мисс Марпл не находила оснований для такой безапелляционности. Выстрелы наверняка были произведены со сравнительно близкого расстояния. «Где Маверик?» — раздраженно спросил Льюис. «Вот кто нам сейчас нужен». «Я схожу за ним», — сказала мисс Бельвер. «Может быть, заодно позвонить в полицию?» «В полицию? Ни в коем случае». «Мы должны позвонить в полицию», — возразила Милдред. «Он представляет опасность». «Ерунда», — сказал Льюис Сэроколд. «Бедняга». «Разве он выглядит опасным?» В данный момент опасным Эдгар Лоусон не выглядел. Он выглядел жалким и довольно отталкивающим. Его голос утратил агрессивность. «Я не хотел этого», — простонал он. «Не знаю, что на меня нашло. Какое-то безумие». Милдред фыркнула. «Я, наверное, действительно сошел с ума. Я не хотел этого. Пожалуйста, мистер Сэроколд, поверьте мне, я в самом деле не хотел этого». Льюис потрепал его по плечу. «Все в порядке, мой мальчик. Ничего страшного не случилось». «Я мог убить вас, мистер Сэроколд». Уолтер Хатт пересек кабинет и стал внимательно изучать стену сзади письменного стола. «Пули прошли вот здесь», — сказал он. Взгляд его скользнул по столу и стоящему за ним стулу. «Просто чудо, что они не поразили цель». «Я потерял голову, не ведал, что творил. Мне казалось, что он лишил меня законных прав. Я думал...» Мисс Марпл задала вопрос, который ей уже некоторое время не терпелось задать. «Кто вам сказал, что мистер Сэроколд является вашим отцом?» На искаженном мукой лице Эдгара появилось лукавое выражение и спустя долю секунды исчезло. «Никто», — ответил он. Мне самому пришло это в голову». Олтер устремил взгляд на лежавший на полу револьвер. «Где, черт возьми, он достал оружие?» — произнес он. «Оружие?» Эдгар с изумлением воззрился на револьвер. «Он похож на мой», — сказал Уолтер, наклонился и поднял его. «Проклятье! Это он и есть!» «Ты выкрал его из моей комнаты, мерзкая гнида!» Льюис Сараколт встал между испуганным Эдгаром и разъяренным американцем. «С этим мы разберемся потом», — сказал он. «А, вот и Маверик. Взгляните-ка на него». Доктор Маверик приблизился к Эдгару и окинул его профессиональным взглядом. «Так не годится, Эдгар». «Он маньяк и очень опасен», — резко произнесла Милдред. «Вопил, как сумасшедший, и стрелял в моего отчима. Только чудом не попал». Эдгар громко всхлипнул. «Пожалуйста, осторожнее, миссис Стрит». «Мне все это надоело. Неужели вы не видите? Это самый настоящий безумец!» Одним рывком Эдгар вырвался из рук доктора Маверика и бросился в ноги мистеру Сараколду. «Помогите мне! Не дайте ему увести меня и посадить под замок! Не дайте им!» «Какая неприятная сцена!» — подумала мисс Марпл. Милдред не собиралась уступать. «Говорю вам еще раз, он...» «Прошу тебя, Милдред!» — перебила ее мать. «Не сейчас! Он так страдает!» «Страдает! Они все тут спятили!» — пробормотал вполголоса Уолтер. «Я позабочусь о нем», — сказал доктор Маверик. «Пойдемте со мной, Эдгар. Постель и успокоительные средства. А завтра утром мы все обсудим». Эдгар с трудом поднялся на ноги. Его всего трясло. Он с сомнением посмотрел на молодого доктора, затем перевел взгляд на Милдред. «Она сказала, что я маньяк». «Нет-нет, вы не маньяк». По залу прокатились эхом звуки шагов мисс Бельвер. Ее губы были поджаты, лицо заливал румянец. «Я позвонила в полицию», — произнесла она с суровым видом. «Они будут здесь через несколько минут». «Джолли!» — в ужасе воскликнула Кэрри Луиза. Эдгар снова громко всхлипнул. Льюис Сараколт нахмурился. «Я говорил вам, Джолли, полицию вызывать не нужно. Это сугубо медицинская проблема». «Возможно. У меня на этот счет свое мнение», — возразила мисс Бельвер. «Но мне, так или иначе, пришлось вызвать полицию. Мистер Гулбрансон застрелен».